Если бы люди не были созданы по образу Божию, то Бог не воплотился бы от Пречистой Девы. О, как возвышено наше естество и в творении, и в искуплении через воплощение Сына Божия от Пресвятой Девы Марии. Бог преискренне соединился с человеками. О ты! Я же Бога человеком, преславным твоим Рождеством соединившая и отринувшееся естество рода нашего, небесным совокупльшая. Слава тебе! Достойно славимая от всей твари умной, ибо такую чистоту и благодать ты обрела у Бога, что возмогла по благоволению Бога Отца содействием Святаго Духа воплотить Сына Божия. Но удостой, о Госпоже, и нас достигнуть и чистоты духа и тела через причащение божественных тайн тела и крови Сына Твоего.